тот момент, когда иссякло магическое свечение, их движения вдруг стали замедленными и отрывистыми, как у заржавевших роботов. Вот у одной жабы в человеческом обличье выпал из обессиленных пальцев арбалет, у другой отвалилась аж вся кисть и с противным звуком шлепнулась на палубу. Однако любоваться зрелищем распада лишенных колдовской поддержки амфибий Сварог не стал. Он бесцеремонно раскидал удивленно таращащихся в пространство ихтиандров, некоторые упали, не сгибаясь, как манекены, и бросился вверх по трапу. Наверху было столь же весело. Захватчики, передвигаясь по палубе, слепо, сомнамбулически, рывками, натыкались иногда на преграды, иногда друг на друга, и при этом иногда теряли части собственного организма, разлагающегося на глазах. Вот лоб в лоб столкнулись двое. Один потерял руку, другой — ногу, но в результате упали оба. Некоторое время еще дергались, тупо пытаясь подняться, но не смогли. Сварога передернуло. Он вновь вскинул шаур, дал очередь, но получилось только хуже. Серебряные звездочки пробивали распадающиеся тела насквозь, при этом вырывая целые куски плоти. За бортом мелькали мокрые спины дельфинов, лишившихся седоков и теперь радостно улепетывающих прочь от железной лодки сухокожих людей. Корабль мягко качнуло, курс опять менялся, несомненно, с новым рулевым из класса амфибий отряда млекопитающих происходило то же самое. Иными словами, серебряный удар остался без рулевого. Сварог выругался, метнулся к кают-компании, ногой вышиб дверь и, не тратя времени на разговоры и объяснения, вытолкал пленных наружу. Ухватил за локоть Рошаля. «Где матросы?» «Что случилось, мастер?» «Убью, ваше благородие! Где матросы?» «Заперты, спрашиваю». «В трюме?» «Освободить кочегаров и рулевого в первую очередь! Живо! Нас сносят черти куда!» Пронзительно завизжала какая-то женщина, на нее натолкнулся очередной человек-жаба и при этом потерял не то ухо, не то глаз. «Этих всех за борт!» — распорядился Сварог. «Да не тряситесь вы, они не опаснее заводных игрушек». «Что такое заводная игрушка, знаете?» Он вдруг запнулся. Опять нахлынуло ощущение, то же самое, что возникло, когда он коснулся пальцами синей точки за адамовым яблоком соленого клюва. Мир на мгновение подернулся лазурной пленкой, и над левым виском больно запульсировал плотный призрачный сгусток непонятно чего, не больше шарика для пинг-понга. Сварог непроизвольно дернул головой, непроизвольно посмотрел туда, где телепался этот шарик. Там, над головой, разумеется, ничего не было, но примерское чувство, что сгусток все равно остался привязанный к Сварогу как веревочкой, не проходило. Нахлынуло и схлынуло. Все вновь вернулось к обыденности. Сварог помотал головой. Что еще за чертовщина? «Выводы!» — потребовал он, едва перешагнувший порог ходовой рубки, где оставленные им штурманы лихорадочно определялись по приборам и картам в океанском пространстве. Сварог вернулся с обхода корабля, побывавшего в руках водоныряющих захватчиков. Обход огорчений, слава богу, не принес. Местные ихтиандры не сочли для себя полезным что-либо скоренько разломать, демонтировать или утащить. Просто не успели. Можно плыть, как плыли. Вот только вопрос, куда и где мы сейчас? «Выводы паршивые, Маскап», — сообщил Кулк. «Вот мы нынче где». И юный штурман, когда капитан склонился над столом, ткнул карандашом в обширную область на карте Ваграна, густо заштрихованную синим цветом. Ткнул с силой, карандашный грифель сломался, а на пластике образовалась небольшая вмятина, тут же, впрочем, и затянувшаяся. Так испокон веков обозначали самые паршивые места, куда нельзя соваться ни под каким предлогом. Где сильнее законов моря, законы сил, напрямую подчиняющихся Лавьяду. Нет. Дож только провел ладонью по небритому подбородку. Есть, конечно, дохленькая надежда, что составители карты использовали свои особые обозначения, отличные от обычных людских, но... В общем, мы, выходит, в самом центре этой дряни, — констатировал Маскаб Сварог. — В самом сердце, — угрюмо подтвердил Тольго. — Раз жабы затащили нас сюда, раз сами жабы здесь и жили, то не приходится сомневаться, что за синим цветом не кроется ничего хорошего. Кулк дохленькую надежду Дожа не разделял. Кратчайший выход из синей зоны на спокойную воду определили? Сварог сотворил сигарету и закурил. Кратчайший отличается от длиннейшего всего на каких-нибудь 2 кабелота, — ответил Кулк. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то оптимальный безопасный курс вот здесь проходит. Сварог провел ногтем по пластику карты, и синяя зона почти касается его на бисте. Правильно? Значит, берем курс на бист, движемся по прямой, никуда не сворачиваем, пока не покинем эти заштрихованные воды, которые выглядят пока вполне обыкновенно. Взялся продолжить слово командира масс-боцман Тольго. «Дай бог, чтоб так и оставалось», — сказал Сварог. Глава 12. Над бездной. Туман был липким, как паутина, и густым, как пароходный дым. Кошачье зрение его не пробивало. Включение 3-го глаза тоже ничего не дало. Туман принадлежал к явлениям исключительно природным, магией нетронутым. Они не входили в туман. Туман образовался вокруг них, когда они плыли по чистой воде, и впереди лежали кабелоты чистой воды. Над головой тянулось светлым слоистым пирогом обычное небо. Не происходило никаких перепадов температур, не нагоняло циклонов, не задували ветра, не проливались дожди. Просто-напросто от поверхности поползли бесчисленные дымки, словно заработали тысячи тихих гейзеров или закипело столько же подводных чайников. Но с кипением, слава богу, сходство было лишь по виду. Кипятком не обдало, за что, конечно, огромное спасибо. Вполне хватало того, что ни шиша не видно, и кожу раздражали липкие касания. Ничего хорошего от тумана ждать не приходилось. Не только потому, что от хорошего они напрочь успели отвыкнуть, успели забыть. А если оно вообще, это ваше хорошее? Вдобавок, всеми кишками, селезенками и прочим ливером, плюс сердцем, мозгом, а также 6-м и 7-м чувствами, они ощущали, что вляпались в поганый туман. Сварог находился в ходовой рубке, когда поползли дымки, на глазах быстро разраставшиеся в дымы. Никто и чихнуть не успел, как корабль окутали клубы сероватой липкой взвеси. Полминуты назад рассматривай горизонт, пока не отупеешь. Сейчас же вытяни руку, и пальцев не видать. С ответом на вопрос Дожа Тольго, что делаем, Маскаб, Сварог не торопился, потому что... А фиг ее знает, что мы делаем. Видятся 2 возможности — плыть или не плыть, по-гамлетовски. Быть может, плыть вслепую и наткнуться на рифы, мели, скалы и чудовищ. Или бросить якоря и оказаться навечно запертыми в таинственном тумане.

снизу от воды долетел звучный шлепок, и вслед за ним явственно прошуршало, словно по стали провели наждачкой. — Слышали, маскап? — воскликнул Павер. — Может, очередной морок? Еще раз шлепнуло, одновременно справа и слева, и опять разнеслось мерзкое шуршание. Сварог выругался. — Так, мастер Павер, вываливайте. Что вам известно про слюну Лавьяда? Все до мельчайшей детали. Что известно? Сварог не видел генерала, но мог предположить, что тот сейчас запустил пятерню в ежик на голове. Домыслы, предположения. Пусть. Валяйте их. И живее, мастер, субгенерал. Говорить живее заставляло и шуршание, прочно прописавшееся в звуковой обстановке корабля. Раздавались все новые шлепки, наждачное трение становилось все явственнее, все настойчивее. — Полковник Никуази, — сказал Павер, — ему можно доверять. Не раз оправдывались его выводы по разным вопросам. Он собирал слухи, сравнивал, выявлял общее и на этой основе выдвигал гипотезы. Например, именно он доказал, что поющий олень не миф, а мастер Певер, требовательно произнес Сварог. А, да-да-да, конечно. Так вот, полковник утверждает, что твари, обитающие в слюне Лавьяда и действующие под ее прикрытием, обнаруживают жертву по запаху мысли. Так он это называл. Что он имел в виду? У тварей, по мнению Никуази, нет слуха и зрения. Съедобный объект от несъедобного они отличают по мысли. Мысль, присущая существам разумным, а все разумные существа съедобны. Да. На сей раз шлепок прилетел не от воды, а от Певера. Не иначе субгенерал шлепнул себя ладонью по лбу. Что-то вспомнили, генерал? Да. Историю из энциклопедии странствий Олегама, которая написана уже после Никуази. Там есть одна прелюбопытная история матроса. Он с пятью товарищами спасся на плоту после кораблекрушения. Их плот занесло в слюну Лавьяда. «Быстрее, генерал!» Если и оставались у Сварога до поры надежды на звуковой обман, то сейчас они растаяли, как снег на печи. По бортам скребло и шуршало все отчетливей. Уже не осталось никаких сомнений в реальности звуков, разве что пока не раздавалось упомянутого генералом чавканья. Что-то там матросу примерещилось, и он потерял сознание, а когда очухался, то плот уже вынесло из тумана, а его товарищей рядом не оказалось. Зато оказались брызги крови, понимаете? Он ни о чем не думал, и поэтому его не приняли за пищу. Вот именно, маскап, ему повезло. Но вообще ни о чем не думать, находясь в сознании, невозможно. Так, мастер Певер, задраить иллюминаторы, закрыть порты. Вы на пушечную палубу, а я на жилую, потом на верхнюю. Вооружиться и быть готовым. Боевую тревогу артиллерийским расчетом. Если... Погодите-ка. Сварогу внезапно, как посылка из Америки, пришла в голову идея. Шальная, отчаянная... Но уж хуже-то от нее стать не должно. Отставить, если, мастер Певер, слушайте вводную. Сварог находился на мостике там, где и место капитану, где, если доведется, должен принимать смерть командир корабля вместе с белой обезьяной. Сварог ждал, разумеется, не смерти, а развязки. Конец наступает всему, конец наступит и туману. Что и кто останется, когда рассеются его серые клубы? Ни одна же белая обезьяна. Думается, развязка не за горами. Немало сил стоило донести приказ до экипажа. Гидернийским умникам следовало бы радиофицировать корабль. До броненосцев они, видишь ли, белые обезьяны, додумались, а до радиосвязи нет. Сколько неудобств порождает. Когда он пробирался на мостик, то услышал это в каких-то считанных шагах от себя. Это, закрытое туманом, бесспорно огромное, ползло по палубе, шурша кожей или чешуей, или по металлическим листам. Уж точно ползла не белая обезьяна. Среди звуков, чавкающих, опять-таки не слышалось. И, честно говоря, не хотелось бы слышать. Сварог ни черта не увидел сквозь туман, но по звуку и черт еще знает как понял. Тварь движется к нему. Он взлетел по трапу на мостик за два удара сердца, не думая при этом о ступенях, дороге, ногах, ни о чем, кроме, пожалуй, белой обезьяны. Твари из тумана, надо сказать, проворством не отличались, а то, может быть, их тормозили непривычно высокие борта или с бронированной сталью им еще не доводилось сталкиваться. С белой обезьяной, будем надеяться, тоже не доводилось. Или сталь ослабляет запах мысли? Кто подветил? Бредовая, на первый взгляд, идея пришла по следам рассказа Певера о матросе на плоту и по мотивам справедливых слов генерала, находясь в сознании, ни о чем не думать невозможно. Правда, приходилось полагаться на неведомого полковника Никуази, вычислившего, что твари ползут на запах мысли. В приказ по серебряному удару пунктом первым вошло не разговаривать никому ни с кем. Сидеть на одном месте и думать, только думать, думать о чем угодно, но ни в коем случае не о белой обезьяне. Ни за что не думать о белой обезьяне под угрозой расстрела на месте. В клюз твою маму. Если нельзя размышлять о белой обезьяне, то тут уж не сомневайтесь, белая обезьяна будет старательно скакать по вашим мыслям, никуда из них не выпрыгнет. Еще никто на свете, кому предписывали не думать хотя бы 10 секунд о белой обезьяне, не продержался и половины раунда. Наоборот, ни о чем другом помыслить не удавалось, только об обезьяне. Любой может испробовать на себе. Если твари чуют мысль и только мысль, то что они учуют в нашем случае? Правильно, одну большую мысль, огромную, размером в броненосец, общую мысль, как будто думает одно существо. Захотят они связываться с таким монстром? Если для них мысль равна пище, то глотки не хватит запихнуть в себя такой кусок. Пропихнуть в себя белую обезьяну. Однако все сказанное, подуманное и сделанное окажется верным, если только полковник Никуази не ошибся с выводами. Увидим. Белая обезьяна не покидала и мыслей капитана Сварога. Сидела в них, словно в клетке. Он старательно гнал примата-альбиноса, но тот, как и положено, упрямо возвращался. В той тишине, что стояла в рубке, было невозможно не услышать, как громыхнула ступень трапа, ведущего к рубке. Издать подобный грохот она могла разве под немалой тяжестью? Отозвалась и вторая ступень. Нечто втаскивала себя наверх. Дверь рубки была закрыта. Но если тварь так сотрясает ступень, о, вот уже и третью, то выдавить стекло или вышибить дверь этакой массой труд невеликий. Если б был какой-то смысл метаться по кораблю, погруженному в серую слепоту, Сварог метался бы. Но больше смысла было в том, чтобы оставаться всем на своих местах. Пускай суки поищут, ждать и по необходимости достойно встречать. Над левым виском, отгоняя образ белой обезьяны, вдруг опять мерзко запульсировало, совсем как тогда после победы над синим клювом. Но что это означало? И означало ли вообще что-нибудь, Сварог не понимал. Да и разбираться пока не хотел. Но нету сейчас времени, нету. Чудовищным усилием воли он отогнал прилипчивый шарик. Разнесшееся мерзкое шуршание, словно тварь по коровье чесалась о стенку рубки, действовало на нервы столь же раздражающе, как громкое скрежетание зубов. Разом загрохотали ступени по всей длине трапа. Играет она на них, что ли? Хряснули в креплениях поручни. Рядом со Сварогом зло сплюнул на пол боцман Тольго. А потом раздался такой звук, будто нечто скатилось по ступеням. Последним, что нарушило тишину, было удаляющееся шуршание, и воцарилась тишина. Ну, если не считать человеческого дыхания, шевеления до звуков, сегодня прямо-таки ласкающих слух, звуков, естественных для режущего волны парохода. «Расчищается!» — шепнул Тольго. Дож решился нарушить запрет на разговоры, когда туман стал рассыпаться на отдельные клочья, сквозь которые вновь начали проступать синь горизонта и лазурь воды. «Кажется, проскочили», — сказал Сварог. Туман редел потрясающе быстро. Каждый пройденный судном кабелот освобождал от засилья серой липкой дряни, и вскоре серебряный удар выскочил на чистую воду. «Хвала Таросу!» — возгласил рулевой. «А также белое обезьяне», — добавил про себя Сварог. Какое-то время они плыли по чистой во всех смыслах воде. Сперва даже показалось, что он всегда был здесь. Он должен быть здесь. Так и надо. Настолько спокойно, без пыли, шуму и спецэффектов он возник, пристроился рядом и мирно шел себе параллельным курсом, как бы с полным правом на соседство. Представьте, что вы бредете по глухой лесной тропинке, поворачиваете голову и замечаете, что рядом с вами, держа вашу скорость, топает чувак без единого звука, топает, вас не трогает, но вас вообще внимание ноль. Ваша реакция? В репу заехать для профилактики? Кряхтением пробудить интерес к своей персоне? О, заговорить по душам? Или впрямую влепить вопрос, чё надо, братила? Убежать? Ну, короче, выбор широкий. Ну, некоторое время, согласитесь, вы проведете в недоумении. Кстати, Сварог, возможно, вообще бы его не заметил, поскольку по морским сторонам в тот момент взглядами не шарил. Сварог в тот исторический отрезок времени расхлебывал последствия тумана. Последствия имели место, и даже серьезные. Чертовы твари из тумана так и не издали своего знаменитого чавканья, зато оставили после себя на бортах и палубе полосы розовой, похожей на лягушечью икру, слизи. Слизь смывали с палубы матросы, выливая ведра воды и шустря швабрами. Матросы восстанавливали сломанные балясины трапа, ведущего к рубке, и погнутый в нескольких местах фальшборд. Это-то как раз ерунда, а не последствия, если, конечно, не касаться слизи руками. Известно, что из этого может получиться, и касаться Сварог строго-настрого запретил. Пропал ютовый наблюдатель, Таурантиц. Его, конечно, искали, мало ли куда со страху забился, но в успех Сварогу что-то не верилось. Пожилых людей на серебряном ударе так случилось было немного, но сердце не выдержало как раз-таки молодое. Одна из тауранток скончалась от приступа. И еще. От морогов ли? от поганых ли туманов и того, что ползало под их покровом, повредился в уме Таурантец, двоюрный брат штурмана Кулка. Таурантец забрался в каюту боцмана, заперся там с карабином и запасом патронов. Он не желал слушать ни двоюрного брата, ни дожа, ни капитана. На все попытки заговорить дырявил дверь выстрелом. У Сварога оставалась надежда на Клади, на ее умение внушать. Сейчас Клади стояла вместе с капитаном в коридоре возле несчастной двери с пулевыми отверстиями. Здесь же присутствовал и мастер Рошаль. Клади и наткнулась на Рошаля во время прохождения через слюну Лавьяда. Мазграму чуть было не удалось повторить историю матроса из рассказа Певера. Он находился у себя в каюте, когда пал туман. Мазграм направился в рубку, но в непроницаемых клубах споткнулся о Коммингс, упал и крепко приложился головой о стену. Причем неудачно попал на непригнанную за подлицо заклепку и, мало того, что здорово ушибся, еще и голову раскровенил. Да так и провалялся без сознания, пропустил самое интересное. «Пока не выходит, попробую еще», — наконец сказала Клади. «Люди в состоянии стресса воздействию поддаются плохо, но все же поддаются в моменты просветления. Я попытаюсь». «Я тоже», — заявил Тольга и не стал откладывать. «Эй, Бауэр, кончай валить дурака! Это я говорю, Тольга! Тут со мной твой брат Кулк!» «Сколько нам еще ползти по этим местам, мастер Сварог?» — негромко спросил Рошаль. «Ну, насчет того, что они ползли, грамм капитан, положим, сильно преувеличивал. Серебряный удар шел на пределе возможностей паровых котлов, как говорят кочегары, с открытой форсункой. Но общее настроение вырваться из области, заштрихованной на карте Ваграна синим, куда их занесло по милости соленого клюва, Рошаль выразил верно. Не зря составители карты тратили синие чернила, как показали первые же часы плавания по этой области. Еще около 200 кобелотов, мастер Рошаль, если приборы, опять же, не врут. Певер на месте Рошаля, услышав столь безрадостное известие, выругался бы от души и потом долго расшаркивался перед баронетой в извинениях. Старший охранитель лишь скривился, как от приступа зубной боли. «Он отличный парень», — не в первый раз повторял штурман, чей двоюродный брат держал оборону в каюте. «Это у него пройдет!» «Мы сделаем все, Кулк, чтобы обойтись без крайних мер». И именно в этот момент снаружи донеслись крики. Оставив остальных возле злосчастной каюты, Сварог выскочил на палубу. Вот тогда-то и увидел их нового соседа по океану. Рядом с серебряным ударом, с той же скоростью, что и броненосец, скользил трехмачтовый фрегат. На борту парусника позеленевшие бронзовые буквы выстроились в название «Бурегон». Правда, буква «Р» отлетела и свисала на одном гвоздике головой вниз. Фрегат шел красиво, быстро, плавно, чуть накренясь. Карминовые паруса выгибаются под ветром, которого нет. На кормовом флагштоке полощется вымпел с изображением солнца, разрубаемого топором. На мачте реет флаг с тем солнцем, но уже пронзенным стрелой. Пушечные порты распахнуты, можно разглядеть орудийные жерла. Над ватерлинией фрегата чернеет круглое, как от прямого попадания ядра, пробоина. Паруса тоже изрядно потрепаны, где свисают клочьями, изъяют дырами, а где и обгорели. На честном слове держатся и некоторые реи, а от вороньего гнезда на грот мачте так и вовсе остался один железный каркас. Как же ребенок к повозке, к фрегату привязана шлюпка, скачет по волнам в кильваторной струе.

Ну, то есть так это выглядело, что он нырнул. Он стал уменьшаться, погружаясь в пучину. Последней ушла под воду шлюпка. Вернее, как будто ушла под воду. Речь же, не забываем, идет о призраке. Для успокоения нервишек Сварог закурил, не торопясь покидать палубу, и вовсе не ожидая, что Буригон появится вновь. Он просто собирался с мыслями. Взял тайм-аут. Передышка получилась недолгой. Окончилась, едва серебряный удар добрался до того места, где якобы затонул пурпурный странник. Вода была неимоверной прозрачности, прозрачнее горных рек, прозрачнее ключевых вод. По поверхности не бежало даже ряби, а волны, поднимаемые проходящим судном, удивительным образом затухали в 2-3 каймах от стального корпуса. Глубина здесь не превышала 20-30 каймов. Глубину легко можно было прикинуть на глаз, потому что вот оно, дно, как на ладони рукой подать. Дно покрывал песок лимонной желтизны, и пересекали дорожки, сложенные из плоских, тщательно пригнанных друг к другу камней. Дорожки вели от грота к гроту, и гротов этих под водой было видимо-невидимо, куда ни кинь взгляд. Входы в пещеры, где прикрыты водорослями, где занавешены нитями янтаря, где открыты. Между гротами стояли столы, за ними сидели люди, в основном мужчины, и не просто мужчины, по гроздьям серег в ушах, по татуировкам, по одежде, по обветренным лицам и огрубелым ладоням угадывалось, что большинство из них, если не все, моряки. Осьминоги подавали им яство и вино. Меж столами сновали морские коньки, и игриво терлись о ноги. У кого-то на коленях сидели хохочущие русалки, подливали вино, обнимали за шею и осыпали поцелуями. Там, в бездне, было слышно, как удивительно чистый девичий голос старательно выводит: «Приходи, когда лепесток луны поплывет по реке небес. Приходи, потому что жизнь — это мы, угодившие в темный лес. Приходи откровением губ и рук, и я готова почти на все, потому что жизнь — это просто круг, это чертово колесо». Надо всем этим жутким своей правдоподобностью бредом броненосец «Серебряный удар» сейчас и проходил. Над людьми, нежащимися в креслах раковинах с трубками в зубах, а над трубками поднимаются синие облачка, люди покачивались в гамаках, натянутых между гротами. Кто-то забавлялся, катаясь на круглой, как шар, пучеглазой рыбине. Наголобритый пожилой человек со шрамом через всю голову, поглаживая шкиперскую бородку, вдумчиво играл с огромным омаром в игру, напоминающую шахматы. Они переставляли по клеткам трехцветного поля изумруды, кораллы, раковины. Встречались и вполне земного облика женщины. Вот одна, уже немолодая, играет на арфе. Другая, совсем юная девчушка, кружит в танце с юношей в мундире гидернийского обер-лейтенанта. А вокруг вьются стайки пестрых рыбешек. Еще одну женщину раскачивали на качелях, сделанных из водорослей и панциря краба, два проворных кальмара. Вот из грота вышла изумительной красоты дама в прозрачном, как и вода, над ней хитоне, подняла голову, провела взглядом по людям, перегнувшимся через фальшборд, завела руки за шею и резко вскинула их, встряхнув роскошными волосами. Рассмеялась, а волосы, как в замедленной съемке, колыхались медленно, завораживающе. Дело все-таки происходило под водой. Приходи потому, что жизнь — это пыль в паутине текущих дней. Мы сегодня живы, а завтра мы превратимся в пару камней. И другие люди за столами, в гамаках, на рыбах, на дорожках бросали взгляды наверх, улыбались проходящему кораблю и призывно махали руками. «Фидлерсгрин! Морской рай! Великий Тарос! Да это же рай моряков! Существует! Стоять!» Предупредительный оклик Певера опоздал. Раздался всплеск, и люди на корабле, включая Маскапа Сварога, увидели, как комендант угольной базы, кронмайор Прого Тританг, уходит под воду, погружается в кущи подводного рая. Вот он достиг дна, встал ногами на каменную дорожку, ощупывает себя, улыбается, счастливо оглядывается. К нему подплывает русалка с раковиной бокалом в руках, дает ему вино, обвивает за талию. К Прого с распростертыми объятиями идет, оставляя на песке тут же затягивающиеся следы, плечистый человек в капитанской фуражке. Но Сварог уже не любовался райскими картинами. Он двигался по палубе и планомерно отшвыривал людей от фальшборта. «Всем отойти! Вон с палубы! Внутрь! В кубрик!» «Я сказал, щенок, вон отсюда!» И Сварог сочно приложил кулаком, отправил в нокдаун какого-то сопляка с обезумевшими глазами и слюной на губах, попытавшегося вцепиться Маскапу в горло. «Пусть лучше валяется в нокдауне, чем на дне». Сваругу удалось сломать очарование, складывающееся из медленного, безмятежного, умиротворяющего парения над идиллическими видами. А виды-то сменяют друг друга. Виды полны разнообразия, и каждый прелестен и манящ. И нет ничего страшного на дне, нет ничего плохого под водой, нет ничего жуткого в смерти. И Сварог, очухавшись на мгновение на слове «смерть», не без усилия заставил себя включить магический глаз. «Эвер, Олес, Чуба, так вас перерос, так! Что застыли? Гони всех прочь!» Летел вдоль борта Сварог. Чубаху в собачьем обличье перехватила, вцепившись клыками в ногу тауранца, тащившего к фальшборту женщину, наверное, жену и ребенка, наверное, своего. Не иначе хотел уйти с ними от невзгод в сказочную страну. А Чуба, как и Сварог, скорее всего, видела, как выглядит эта сказка на самом деле. Отталкивая зачарованных людей от борта и надрываясь в крике, Сварог поливал океанскую воду серебром из шаура, и когда он увидел, как отшатнулись от борта люди, то понял, что серебро подействовало на морскую нечисть именно тем макаром, каким и должно оно действовать на любую нечисть. Тогда Сварог остановился, посмотрел вниз. Вода замутилась. Вода потемнела и забурлила, взбивая черную пену, и в этой пене замелькали темные влажные спины. Спины кишмя кишели вокруг корабля, а там, где над водой появлялись откусанные кисти, ступни, ноги, ошметки внутренностей, и тут же части розовой человеческой плоти накрывали темные туши. Одна из тварей вдруг взмыла вверх, по дельфинье заплясала на волне, явив себя во всей красе. Вытянутая, безглазая голова величиной с водолазный шлем, сразу презрев необходимость иметь туловище, переходила в длинные, напоминающие ноги, очень подвижные ласты. Тварь сжимала в пасти, полный мелких зубов, голову коменданта Прога. Словно исполняя танец злобного торжества, прошлась с головой в зубах по волнам, по тушам сородичей. Головастик веселился, пока из кишения спин не выпрыгнул другой головастик и не вырвал из его пасти игрушку, как ватерпольный мяч. А потом они увидели, что осталось от флота государства Вильнур. Таурантиц в каюте так и не поддался внушению. Расстреляв все патроны в дверь, последний он употребил себе в горло. Это произошло как раз тогда, когда серебряный удар уже шел через обломки. Экипаж удара высматривал в воде людей. Сварог приказал сбавить до самого малого и готов был остановить удар, если они обнаружат за бортом живых. Но надежд на это, прямо сказать, было немного. На воде взгляд не отыскивал ни единого куска, клочка, лоскутка, ошметка или обрывка, который превышал бы 2 кайма в длину или в ширину. Причем все дерево, ровным слоем покрывающее поверхность океана на несколько кабелотов вокруг, было размочалено в отщепах с отверстиями, напоминающими прокусы. Обрывки парусины были измяты и изодраны. Свидетельства морской трагедии выглядели так, словно чей-то флот переживали и выплюнули. Весь флот. «Вильнурцы», — сразу определил кто-то на палубе. «Их парусина толстая». «Да», — согласились с ним. «Видишь, сколько обломков весел». А у Вильнура все суда грибные, даже те, что оснащены парусом. Интересно, здесь их накрыло или уже в таком виде течением пригнало? Всякие сомнения в принадлежности погибшего флота отпали, когда они разглядели среди волн полотнище, зеленое и оранжевое полосы с правой стороны и вертикальное красное. Флаг Вильнура до самого выхода из жуткого пятна серебряный удар шел на самом малом. Но людей ни в подзорные трубы, ни без труб среди обломков с борта так и не увидели. А потом случился шторм. Шторм накрыл их в полном соответствии с картой Ваграна у границы области синих штрихов и области, свободной вообще от всяческих обозначений. Канонический такой шторм, самый обыкновенный, без следа магии, с обязательным затишьем перед бурей, с внезапно почерневшим небом, с обрушившимся шквальным ветром и с ливневыми струями, с волнами, перекатывающимися через верхнюю палубу, с обязательным 9-м валом. Они тоже действовали вполне канонически, развернулись носом к волне, врубили самый полный и лихорадочно принялись готовить помпы в трюмах, в ожидании, когда броня не выдержит ударов волн и поддастся. Одно только выпало из канона. Этот шторм не заканчивался и не собирался стихать. Он будто прицепился к кораблю за невидимый трал и лупил, лупил, лупил. И в какой-то момент Сварог внезапно понял, буря будет продолжаться до тех пор, пока серебряный удар не сдастся. И очень скоро он ощутил, что следующего 9-го вала их броненосец уже не выдержит. Понимание пришло, видимо, от того, что сросся за эти дни он с кораблем, почувствовал его, и как должен чувствовать капитан свое судно, как должно чувствовать сердце работу остальных органов тела. Удар кренило, он выравнивался. Удар проваливался в волну и все-таки выдирался из нее. Скрипело железо, стонали перекрытия. Дрожал скелет корабля. Каждая наваливающаяся волна словно проходила с содроганием через все клетки Сварога.